Константин Серебряков. Президент продакшн-студии, проект «Мы», компьютерная графика и спецэффекты. Трехмерные миллионы. Авария была страшная. Приятели гнали машину в горах Кавказа, правое переднее колесо ушло вправо. Близкие друзья знают, что президенту продакшн-студии «Проект «Мы» Константину Серебрякову, как говорят в народе, отшибла память. Он плохо помнит события, происходившие в его жизни до 1993 года. Родителей помнит, детство помнит, а все остальное по мелочи. Глубокая амнезия стала проходить только через полгода.